Глава вторая. Брачное предложение. Чувствовать себя виноватой неприятно. А когда точно знаешь, что виноват, хуже вдвойне. Поэтому я сидела, стараясь даже не двигаться, чтобы не привлекать к себе внимание. Но это вряд ли имело смысл. Нас с Мансом остановили у калитки королевские вои. Городская стража. И в тот момент я осознала, как крупно мы попали. Здесь только дядина заступничество и спасет. Других вариантов нет. Вои принципиальные. Они своего не упустят, раз уж поймали. С тяжелым вздохом я оглядела комнату, в которой меня заперли. Манса утащили в другую. И тут даже не нужно быть гением, чтобы понять, его там допрашивают. И почему это мою персону оставили в одиночестве? Чтобы подумала, вдоволь насладившись серыми, угнетающими все хорошее стенами, впечатлилась отсутствием окон и одним единственным огоньком, который хоть и был магическим, очадил словно настоящий. Было страшно. Но почему-то я больше боялась за Манса. Как-то привыкла, что смогу найти выход из любой ситуации, даже если она грозила нешуточными неприятностями. А вот Манс, он же совсем о плохом не знает. За моей спиной тайны. А у него любящие родители и магическая школа. А связался с директорской племянницей и тут же угодил в камеру. Сложила руки на столе и опустила на них голову. Очень хотелось побиться лбом о стол, но чувствовала, что никто мои синяки лечить не будет, так что придется немного потерпеть с самоистязанием. Скрипнула дверь, но я не подняла голову, решив, что мне просто стыдно смотреть в глаза тому, кто вошел. Меня поймали на краже. Меня! Торренс точно убьет. «И что с вами делать, студентка Тилорби?» Немного грустный голос Тилаята заставил все-таки поднять голову и встретиться с ним взглядом. «Я считала, что мне стыдно?» «Нет, теперь вот я точно почувствовала эту обжигающую волну собственной ничтожности и несостоятельности. Со мной занимался сам начальник тайного сыска, тратил свое личное время и для чего? Чтобы его ученицу притащили вои после грабежа? Да после такого мне уже ничего страшно не будет». «Сама из города сбегу, если отпустят». «Я все верну», — вырвалось у меня. «Правда, не знаю, как это сделать. Могу подкормку цветоносную сделать, я умею. Но на это нужно время». Тилаят приподнял бровь, вздохнул и подошел к столу, чтобы опуститься на свободный стул. Он так внимательно меня разглядывал, что я покраснела и отвела взгляд, устыдившись собственных мыслей. «И что же вы надеетесь вернуть?» Тихо спросил он. Снова посмотрела на него, удивляясь вопросу. «Неужели все случилось так быстро, что они еще не нашли то, что мы с Мансом уворовали? Ух, а если теперь нас будут подозревать в чем-то большем? Ведь господин Фильго под шумок может повесить на нерадивых воришек кражу драгоценностей из хозяйской спальни. И тогда придется доказывать, что мы не ходили дальше оранжереи». С тяжелым вздохом полезла в карман, краем глаза заметив, что у двери что-то сверкнуло. Тилаят незначительно изменил позу, а я запоздало поняла, что на мое движение сработала охранка комнаты. Судя по цвету, что-то из боевых заклинаний. Меня боятся? С чего бы? Так и замерла, держа руку в кармане и разглядывая невозмутимого мужчину напротив меня. «Я жду», — напомнил он мне. «Что там случилось?» — озвучила собственные страхи, которые наконец-то сформировались во что-то осязаемое. «Слуги нас не видели. Если на нашем пути и были сигнальные маяки, вои не успели бы так быстро явиться на место. Да и наше вторжение. С чего бы главе тайного сыска заниматься проблемами студентов?» Тилаят улыбнулся. От его улыбки стало не просто страшно. Жутко. «Так что вы забрали из дома господина Фильго?» Чуть наклонившись ко мне, снова спросил он. «Из оранжереи». Поправила его и опустила кулак на стол. Пальцы разжались с трудом, и нашим взглядом открылись чуть помятые мелкие голубые цветочки. «Занятно». Тилаят вдруг расслабился. Я кожей ощутила, как из комнаты уходит его напряжение. «Значит, вы со студентом Тевельде пробрались в оранжерею, так?» «Да». Кивнула и сглотнула вставший в горле комок. «За этими цветами?» «Да, это незабудка о Кате. Ее широко используют в травничестве. Мне она была очень нужна». «Интересно, и почему сегодня? И именно у господина Фильго. В лавках, если и осталась незабудка о Кате, то прошлогодняя в виде порошка, а он неэффективен. Последнее слово я практически прошептала, потому что пока говорила, лицо тела Ята менялось. «И чем же так эффективен данный цветок?» Отвечать я не собиралась. «Нет, нужно, конечно, но это мои личные проблемы, с которыми я точно сумею справиться самостоятельно. Ведь Тилаят еще и Теренсу доложить может. Зачем именно я туда пробиралась? А мне такого счастья точно не надо». «А чем так заинтересовались вои в усадьбе господина Фильго?» Открыто проигнорировала вопрос и поймала странную ухмылку мужчины. «Чего это он?» «Чем?» — задумчиво повторил Тилаят. И я даже не надеялась на ответ, но все равно его получила. «Смертью». Кажется, я вздрогнула. Цветочки рассыпались по столу, упали на пол, а я зажала рот ладонью в ужасе от того, в чем меня, должно быть, обвиняли. Так и смотрела на Тилаята, осознавая, почему он здесь, что нам с Мансом грозит, и мысленно прощаясь с дядей. Если там действительно кто-то умер, да еще и смерть была подозрительной, то никто просто не отпустит двух свидетелей. И свидетелей ли? «Кто?» Голос хрипло оборвался, я кашлянула и повторила. «Кто умер?» Но мне не ответили. Я сидела, пытаясь сдержать дрожь, и думала. В голове было столько мыслей, что, казалось, воздух уже должен загудеть от моего мысленного напряжения. Но тишина в комнате давила с той же силой, что и взгляд Тилаята. «Ты не знаешь?» В его голосе не было ни удивления, ни раздражения. Равнодушно, словно уже вынес мне приговор. Пугающе, неприятно. «Нет, я уже говорила, мы с Мансом были только в оранжерее. Кто-то из слуг?» «Почему ты так решила?» «Мы никого не видели. Зашли через маленькую калитку, которая выходит на боковую улочку. По ней слуги по утрам идут на базар», — пояснила зачем-то. «Прошли по дорожке, она вся в грязи, там остались наши следы. Просто мы хотели их скрыть, но потом...» «Что потом?» «Там была магия. Странная. Наверное, что-то из древних знаний. Я чувствовала исходящую от нее опасность. У Манса... У нас начались проблемы. Было трудно контролировать себя. Дар рвался наружу. А такого у меня уже давно нет. Я сказала что-то не то, лишнее. И тут же почувствовала изменения. Поёжилась, словно на сквозняке. Но в комнате с одной дверью и без окон ветра быть не могло». «Магия, значит. И когда ты ее почувствовала?» «Когда бежали к выходу. Посмотрела на Тилаята. Он верил мне. Я это знала. Откуда появилось это чувство уверенности, сказать было трудно. Он будто внушал мне, что все будет хорошо. Заставлял поверить, при этом не делая ни единого движения в мою сторону. Как так?» «Погибли господин Фильго и госпожа Фильго», — сообщил мне мужчина. И я замерла, осознавая, что такого просто не может быть. «Нет», — улыбнувшись, покачала головой. «Господин Фильго с супругой еще до заката отбыли в театр». «С чего ты это взяла?» «Я вдруг поняла, что Тилаят уже давно говорит мне «ты», а я даже не пытаюсь его одернуть». «Я видела», — спокойно сообщила. «И Манс тоже. Мы 3 часа ждали, когда они уйдут, чтобы не попасться господину Фильго. Я знаю, что он больше всего любит. Любил свою оранжерею». Слова дались нелегко. Они с женой вызвали экипаж и уехали. И только после этого мы вошли внутрь. Я знаю, что я видела. «Как они выглядели?» «Обычно, наверное. Я с ними не знакома. Да и погода такая. Просто знаю, что из ворота вышли 2 замотанные в плащи фигуры. Мужчина и женщина». «Занятно. Никому об этом не говори. Господин Фильго и его супруга погибли в результате одного древнего ритуала. И сейчас у нас только 2 свидетеля. Ты и твой друг. Поэтому, Лето, постарайся сидеть в академии, как тебя и просили». «Просили?» Невинный взгляд не сработал, и я сникла. «Я уже связался с Теренсом, и он зол. Очень зол, и я тоже», — скривил губы в улыбке Тилорби. «Объясни мне, Лето, зачем это все было нужно, если тебя попросили лишь об одной вещи, и ты ее нарушила?» «Ну, это казалось безопасным». «Только казалось». «Зато не сделай я этого, то завтра точно отправилась бы на тот свет». Вскочила, выпалила это и замерла, осознав, что только что выдала свой секрет — которым не собиралась делиться ни с кем, кроме близких друзей, из-за которых, в принципе, и попала в эту историю». «Вот как?» «Я попала. Теперь точно и окончательно, потому что главный сыскарь взял след и точно его размотает до конца». Плюхнулась на стул и хмуро произнесла. «Больше ничего не скажу». «Лето, мне бы не хотелось применять к тебе действенные методы допроса. Мне самому будет это неприятно, да и Терренс не одобрит такого по отношению к любимой племяннице. Я слушаю». «А я молчу». И затихла, осознав, что именно сказала. «Теперь точно накажет или отправит в пыточную». Но Тила яд рассмеялся. «Рассказывай, я пообещаю, что не расскажу никому о том, что вынудило тебя пойти на столь вопиющие нарушения правил и закона». Прозвучало как насмешка. «Но что я теряю? Доброе имя? Так оно у меня все равно не свое и уже качается на краю пропасти». «Я учусь в академии, где одни парни». Тяжело вздохнула. «Мне известен этот факт твоей биографии». «Не перебивайте, пожалуйста. Я учусь. И парни тоже учатся». «Они к тебе пристают?» Вдруг напрягся Тилаят. «Позволяют лишнее?» Я обреченно посмотрела на него. «Заплакать, что ли?» «Не оценит. Пяткой чувствую, что не оценит. Ко мне никто не пристает. Обычно. Я и сама могу объяснить, что меня не интересуют романтические или какие бы то ни было другие отношения». Вздохнула тяжело. «Но вот девушкам этого никто объяснить не может». «Девушкам?» Вот теперь я удивила Тилаята. Он даже на спинку стула откинулся и бровь приподнял. «Да, девушкам. Вы знали, сколько у студента боевой академии в среднем девушек?» «Нет», — покачал головой мужчина, и я увидела, что теперь он прячет улыбку. «Ага, ему смешно. И я бы даже порадовалась, но вот беда. Мне совершенно не до веселья». «Три», — обреченно выдохнула я. «Одновременно три». «Одна городская, одна из пансиона для благородных и одна магичка. Чтобы вдруг не пересекались, а то мало ли. Нет, я этого понять не могу, но не лезу. И парни ко мне не лезут, раз уж дружим, то дружим. Но почему-то до этих девушек не доходит, что я не претендую. Я не собираюсь отбивать у них гипотетических женихов. Да зачем мне целая академия женихов? Что мне с ними делать-то?» Я уставилась на Тилаята. На мгновение мне показалось, что он ответит, даст совет, скажет что-то очень важное. Но нет. Только и успела заметить слишком веселую для ситуации улыбку. Была и нет. Не присматривалась бы, не заметила. «А цветы?» — кивнул он, наконец, на рассыпанную незабудку. Я поспешно сгребла наворованное обратно в карман, заслужив еще один насмешливый взгляд. «С их помощью можно сделать универсальное и очень сильное противоядие». «Противоядие?» «Ага, а теперь ему не смешно. Но я уже не остановлюсь, раз начала рассказывать, договорю. Меня пытались отравить, а это, знаете ли, очень способствует желанию жить». «И ты нашла того, кто сделает тебе это противоядие?» «Сама сделаю», — дернула плечом и вздохнула. «Ничего сложного, но только... Я ведь не знаю, какие у этих девиц таланты, так что только могу надеяться, что мои умения и знания помогут избежать катастрофы». «А студенты, те, чьи девушки?» «Так я же не знаю, чьи именно!» Подпрыгнула на стуле. «Знала бы, косы повыдергивала, чтобы неповадно было. Но эти дурочки прячутся. Я так и не поняла, как они вообще в академию попадают». «Было бы желание», — хмыкнул Тилаят. «Хорошо ли это, я понял и принял твои опасения. И могу предложить тебе действенный вариант их решения». «Какой же?» «Меня спасет лишь чудо». «Тебе стоит выйти замуж?» «Точно. Чудо». Губы сами растянулись в улыбке. Я пыталась сдержаться, но это предложение оказалось слишком... невероятным? Нет, не то. Пугающим. Глупым и нелепым. Так что мой смех был вполне оправдан. «Лорд Тилаят!» Я даже не стала притворяться, что не помню о том, кто он по положению. «Как вы себе это представляете?» «Лето». «Нет, я не собираюсь в свои проблемы вмешивать Терренса. У него и без меня их до небес. Сами подумайте, как трудно мне придется, если он узнает». «А он не узнает». Почему-то внимательно посмотрела на Тилаята, словно пыталась угрожать. Хотя это и было наиглупейшим поступком. «Не узнает же?» — уточнила. от меня не узнает», — подтвердил он, и я облегченно выдохнула. «Спасибо. Но вот озвученное вами предложение... Мне нужно просто прийти к дяде и сказать, что я хочу выйти замуж. Неважно за кого, зачем, главное, побыстрее. Не думай, что он будет в восторге. А мне все равно придется объясняться. А это уже будет огорчать меня точно так же, как и нынешняя ситуация. Но с ней я, по крайней мере, могу бороться». «Воруя ингредиенты для зелий?» Сощурилась. Вспомнила, что нас с Мансом застали на месте преступления, и выдохнула, грустя еще больше. «У меня нет другого выхода. Дядя не поймет». Терренс и сам не соблюдал правила. Вдруг ошарашил меня Тилояд, а потом поднялся с места, подошел ко мне и произнес: «Протяни руку, правую». «Зачем?» — спросила, но приказ исполнила. Тилояд осторожно взял мою ладошку, погладил большим пальцем, чем чуть было не вызвал у меня приступ кашля. Что он делает? Как-то это странно. Кажется, я покраснела, перевела взгляд с его лица на наши руки. Честно говоря, я боялась, потому что не понимала, что лорд творит. Я скучала по нему все те месяцы, которые полностью занимала учеба и жизнь в академии. Но сейчас могла только сидеть и не двигаться, боясь сделать лишнее движение. Захотелось зажмуриться, и я бы, наверное, это сделала, но не успела. Тилояд неуловимым движением надел на мой палец тонкое кольцо с плоским красным камнем и тут же отошел в сторону. «Что? Что это?» Я так и держала руку на весу, словно она была не моей. И я бы не удивилась, если бы моя ладонь отделилась от тела, словно ящерица, и зажила собственной жизнью. И всему виной это кольцо. На безымянном пальце правой руки. Согласие невесты. «Успокойся», — чуть поморщился Тилояд. «Это решение твоей проблемы». «Какое решение?» «Лето, не паникуй, оно не активно. Никто не узнает, что надел тебе кольцо, пока ты сама об этом не расскажешь. Зато будешь защищена. Это родовое обручальное кольцо. На нем стоит защита, которая не даст тебе влипнуть в очередные неприятности». «То есть? Естественно, я заинтересовалась». «Если захочешь проверить еду на яды, просто проведи рукой над тарелкой. Если есть что-то, кольцо нагреется. Мелкие пакости тоже отведет». Я не сдержалась. Шумно выдохнула и улыбнулась. Расслабилась, снова посмотрев мужчине в глаза. Показалось или нет, что в них проскользнуло что-то темное, исчезнувшее под маской насмешки. «Спасибо», — поблагодарила искренне. «Но дядя...» «Если спросит, скажешь, что я дал защиту, потому что ты единственный свидетель». «Манс был со мной», — напомнила я. «Прости, Лето, но колечко для Манса у меня не осталось». Ухмыльнулся Тилояд. «И я...» «Да я в ужасе, если честно. Он ведет себя не так, как я думала. Я ожидала холодности и злости, но не шуток, которые больше подходят моим однокурсникам, чем начальнику самой опасной службы королевства». «И хорошо», — пробормотала в ответ. Все так же улыбаясь, он направился к двери, кивнув мне. «Идем, тебе лучше вернуться в академию. Я сообщил Терренсу, что вы натворили, но попросил, чтобы никакого наказания не было. Но сразу по прибытии лучше наведайтесь в лекарскую. Отголоски магии могли на вас повлиять». «Хорошо», — выходя вслед за ним, пробормотала я, а потом все-таки не удержалась и спросила, даже не надеясь на ответ. «А что за ритуал там был?» «Ведьминский, Лето. Ведьминский ритуал забора силы. И впервые за много лет в столице». И после этого мы молчали. Я и не думала ни о чем спрашивать. Я боялась, очень сильно боялась, совсем как в тот день, когда узнала, что именно маму обвинили в проведении такого ритуала. И пусть я точно знала, что она была невиновна, но что могло остановить тайный сыск от предъявления мне обвинений, если бы они узнали, кто я? Или Тилояд бы не стал? Его странное отношение ко мне можно было бы объяснить ответственностью, ведь он же занимался со мной, был моим мастером, а это немало. В какой-то момент мы оказались на улице, и я поежилась от холода. Впрочем, почти сразу же вокруг меня закрутилась согревающая магия огня, которая мне не принадлежала. Я просто не умела пока творить такие заклинания. А Тилояд... «Спасибо», — прошептала едва слышно, практически надеясь, что он не услышит. «Не за что. Экипаж ждет», — и он проводил меня до простого, ничем не примечательного черного экипажа, запряженного парой лошадей. Они нетерпеливо переступали на месте, недовольно косясь на нас, но терпеливо ждали, когда могут сорваться с места. Тилаят открыл дверцу, но прежде чем позволить забраться внутрь, еще раз предупредил. «Лето, сиди в академии». «Я не буду влипать в неприятности», — пообещала, уверенная, что так и будет. И, заняв место в карете, встретилась взглядом с Мансом, который покачал головой, постучал кулаком по лбу, но не произнес ни слова, пока нас не выгрузили у ворот академии. «Знаешь, нам сегодня очень повезло», — сказал он. «Ты не представляешь, как», — ответила ему. А к воротам уже спешил Терренс. И мне почему-то думалось, что просьбу друга он исполнять не будет. И меня ждет наказание.